Глава восьмая. Аня. Держи. Андрей Сергеевич протягивает мне аккуратно сложенную футболку, которую только что достал из багажника. Вот и следующий этап наших отношений. Сначала были мои голые сиськи, потом его голый торс, а теперь вот на мне будет красоваться его футболка. Прекрасные здоровые отношения с отцом парня, Аня. Браво! Спасибо. Знала бы, что вы целый гардероб возите с собой в машине. Сразу бы к вам обратилась, а не пыталась искать завхоза. Пытаясь пошутить, на что получаю в ответ его фирменную издевательскую ухмылочку. Теперь будешь в курсе. Шорты не намокли? А у вас и шорты есть? Нет, но если намокли, я тебя в салон не пущу. Вот засранец. Не намокли. Фыркаю, чувствуя, как от дуновения весеннего ветра по коже бегут мурашки. Но если бы вдруг, то что? Заставили бы меня и их снять? Конечно. А ничего, что я тогда бы осталась в одном нижнем белье? Моему негодованию нет предела, а ему хоть бы что. Я видел тебя и без. Ничего нового. Думаю, нижняя часть тоже не станет исключением. Ну, знаете. Собираюсь сказать ему о том, что, может, нового и ничего, но прелести-то лично мои. И конкретно таких он не видел. Но Андрей Сергеевич в этот момент хрипло смеется и открывает перед моим носом заднюю дверь своего кроссовера. «Знаю, знаю, горластая, утихомирь свои децибелы. Давай, залезай, переодевайся». И, подтолкнув меня внутрь, захлопывает за моей спиной дверь. Вот же пижон напыщенный, нашел чем хвастаться. Ничего нового он не увидел. Ха, представляю, сколько в жизни перевидел разных. Уверена, многие пали под силы чар его внешности и телосложения. Кто на колени, а кто и плашмя. Ворча на этого тестостеронового невоспитанного мужлана, прилипаю к затемненному окну, чтобы проверить, что он отвернулся. С него станется. Мне открывается вид на широкую спину и сигарету в пальцах. Он как раз подносит ее к губам и глубоко затягивается. Невольно залипаю. Хоть и никогда не питала слабости к курящим мужчинам, могу с точностью сказать, что у него это получается красиво. Костик иногда тоже балуется фруктовыми электронками или кальяном, но мне никогда не приходило в голову вот так на него засмотреться. Трясу головой, напоминая себе, что я нахожусь за тонированными стеклами не для того, чтобы рассматривать хозяина автомобиля. Быстро стащив с себя мокрую рубашку, запихиваю ее в чудом обнаруженный в сумке пакет, куда до этого спрятала лифчик, и спешно натягиваю мужскую футболку. В нос проникает аромат морского бриза, и я невольно втягиваю его глубже. Приятно пахнет. От того, что кожа мокрая и впитала в себя влагу, ткань цепляется за плечи и лопатки. Приходится покрутиться на месте, чтобы она в итоге села нормально. Так, конечно, намного приятнее. Хоть в рубашке я буквально утонула. И теплее, надо признать, выбираясь на улицу, оставив вещи на заднем сидении. Я готова. Мужчина оборачивается, окидывает взглядом мой новый лук и отчего-то хмурится. Прокашливается, сделав еще одну довольно резкую и глубокую затяжку, а потом отводит взгляд. «Садись на переднее сиденье, я климат включу, чтобы ты согрелась». Пальцем откидывает окурок в сторону и разворачивается, чтобы обойти в машину. Пока я непонимающе забираюсь внутрь, случайно опуская глаза вниз и замечаю, как через ткань белой футболки торчат мои сжавшиеся соски. И не просто слегка торчат. Они сжались в крупные горошины и, конечно, не остались незамеченными мужскому взору. «Да чтоб вас!» Быстро прижимаю ладони к груди и растираю их. После нахождения во влаге предатели отказываются расслабляться, продолжая упрямо утыкаться мне в кожу. Водительская дверь открывается, и машина слегка пружинит от того, как в нее садится Андрей Сергеевич. Быстро скрестив руки на груди, я делаю вид, что ничего не происходит, и раскрасневшаяся утыкаюсь в окно. Нет, это просто какое-то наказание. Никогда, повторюсь, никогда в моей жизни подобного стыда еще не было. И главное, все как на подбор с одним человеком. Мотор начинает урчать, и мы плавно отъезжаем с парковки. В салоне гаснет свет и загораются огни магнитолы. Мужчина включает негромко музыку, а по ногам и в лицо начинает дуть теплый воздух. Возможно, хоть он поможет мне утихомирить собственные органы. «Куда тебя везти?» – спрашивает мужчина, выкручивая руль и выезжая на дорогу. «Хороший вопрос. В общежитии я в мужской футболке отправляться не хочу. Хоть вахтерша баба Катя и предупреждена о моих опозданиях по причине новой работы. Но не в таком виде же ей показываться на глаза. Завтра весь персонал обсудит мой внешний вид, еще и придумает сверху с три короба. Мол, не в кафе я работаю, а где-то у дороги. Им же много не надо. Фантазия похлеще, чем у авторов современных любовных романов. Давайте к вам. Я сейчас Костю наберу только». «Зачем? Думаешь, не рад будет собственной девушке?» «Да нет, просто так правильно. Вдруг он спит уже». «А ты его разбудишь, да?» Ухмыляется, скосив на меня глаза. «Да, разбужу». Сощуриваюсь в ответ и таки набираю парня. Костя не спит. Играет в компьютерную игру, понимаю это по характерным звукам выстрелов. Танчики или стрелялки – одно из его любимых занятий, если он не находится на тренировке. Я быстро описываю ему ситуацию и ставлю в известность о скором приезде. «Супер, папе респект. Тогда жду тебя, зай». Сбросив вызов, осторожно смотрю вниз и с радостью понимаю, что прикрываться больше нет необходимости. Тепло сделало свое дело, растопив две ледяные глыбы. За окном проносятся огни ночного города, машин еще довольно много, ведь только начало 11-го. И я, удобно откинувшись на подголовник, наблюдаю за их размеренным движением. «Как вы познакомились с Костей?» Внезапно интересуется Андрей Сергеевич. Я удивленно поворачиваюсь к нему. «А Костя не говорил?» «Сказал, что на стадионе, но не помню, чтобы он раньше интересовался спортивными университетскими мероприятиями». «Это да. То был его первый и последний раз, когда он там появлялся. Насколько я поняла, они приходили поддержать его одногруппника, который участвовал в соревнованиях». Улыбка растягивает губы, когда я начинаю вспоминать день нашего знакомства. А я как раз болела за парня из нашей группы. Костя со своей компанией сел позади меня и настолько раздражающе поддерживал своего, что в какой-то момент мне это надоело. Я забрала плакат у ребят с нижних рядов, встала прямо перед орущим Костей, раскрыла его и начала во все горло кричать речевки для Баранова. То есть моего одногруппника. Друзьям Кости это не понравилось. Они начали материться, пытаться усадить меня на место и кричать еще громче. Их все это забавляло, а меня жутко бесило. Ведь наш парень был однозначно лучше и сильнее, поэтому я тоже не унималась. Встала на трибуны с подружкой, перекрыв им весь обзор на поле. Они страшно негодовали. Сдергивали нас вниз, пытались отобрать плакат. Костя поначалу тоже действовал со всеми, а потом, вероятно, понял, что победить двух спортивно настроенных женщин не в их компетенции, и взял тайм-аут. В итоге Баранов выиграл, ну а Костик после игры подошел ко мне знакомиться. Губы Андрея Сергеевича кривятся в усмешке. «Теперь ясно». «Что именно?» «Что он в тебе увидел?» «И снова здравствуйте». Раздраженно поворачиваюсь к нему полубоком и требовательно выгибаю бровь. «То есть, невооруженным глазом плюсы во мне увидеть невозможно, по-вашему?» «Ну почему же? По-моему, возможно». «Это вы сейчас на какие плюсы намекаете? На те, что в первый вечер оценили? Так знаете, вы могли бы уже перестать намекать мне на это. Мне, знаете ли, неудобно всякий раз думать о том, что вы все еще о них вспоминаете». «Тебе должно это льстить». «Парирует, как ни в чем не бывало». «С чего бы? Я бы искренне хотела, чтобы отец моего парня не пристыжал меня постоянно». «Ты же сказала, что замуж за него не собираешься. Тогда чего ты стесняешься?» Притормозив на светофоре, он тоже слегка поворачивается ко мне. Кори глаза сощуриваются, а я в очередной раз под тяжестью его взгляда на секунду теряюсь. «В смысле? А это здесь при чем?» «При том, что я не совсем понимаю ваших отношений. Вы вместе, но о будущем ты не думаешь. В Впервые встречаю девушку, которая не млеет от мысли выйти замуж за богатого парня. Если бы я млела от этой мысли, я бы не пыталась заработать себе на жизнь, а просто ждала бы, когда меня такую прекрасную окольцует сын какого-то олигарха. Вот и я об этом же. Если у тебя на Костю нет серьезных планов, для чего ты с ним? Его прямые вопросы застают меня врасплох. Нам хорошо вместе. 21 век на дворе. Не все думают о том, чтобы скорее выскочить замуж и нарожать кучу детишек. Я понимаю, вы, наверное, все еще живете какими-то древними устоями. Возраст, все такое. Но пора вам сделать шаг вперед и понять, что люди могут быть друг с другом и ради других вещей. Секса? Выстреливает мне в лоб, отчего мои щеки моментально наливаются краской, а пульс сбивается с ритма. И его тоже? Не теряюсь я, хотя такого разговора с отцом Кости я точно не ожидала. В висках тарабанят удары сердца, ладони вспотели буквально за секунду. Поразмыслив, мужчина кивает и отворачивается к дороге, возобновляя движение. Логично. Итак, чисто для разъяснения ситуации, чтобы ты не думала, что чем-то мне не угодило. Мне нравится твоя прямолинейность, Аня, и тот факт, что ты, как ты сказала, не ждешь, что тебя окольцует сын олигарха. Самостоятельные личности всегда вызывают уважение, а те, кто стремится встать на ноги без чужой помощи, еще больше. Ты молодец. Впервые мне нравится выбор Кости. Ого! От неожиданности я не нахожу, что ответить. Это он мне сейчас комплимент сделал?